Волосы мокрые, макияж не наложен, комбинезон не той расцветки, с колером бластера не сочетаются. Сердито бурчала Стесси, выбираясь из своего корабля. Для приведения себя в порядок ей не хватило каких-то жалких 3 часов. Но не будет же избранник ее сердца столько ждать. Да и самой ей не терпелось припасть к груди Джима. «Лучше думай, как перед Владом будешь оправдываться», — хмыкнул Оська, свернувшийся на ее шее в колечко, этаким зеленым воротничком. «Да не до него сейчас, у меня ногти не накрашены. По 4-му варианту сработаю и все дела». «Лучше по 2-му», — посоветовала ящерка. «Он убедительней». «Думаешь?» «Знаю». «Подожди, здесь что-то не то». Покореженная яхта зэки Громова неподалеку от громады Арабеллы заставила девушку насторожиться. И из каботажника, каким-то чудом превратившегося в боевой крейсер, никто ей навстречу не спешил. Будь Джим на месте, увидев Стесси, он уже мчался бы к ней с распростертыми объятиями. А что, если с ним? В руке девушки появился черный бластер, который действительно по колеру не сочетался с зеленым комбинезоном, в торопях напяленным на мокрое тело. «Нола!» — тихо позвала девушка, подкравшись к кораблю Блада. На мгновение перед ней появилась растрепанная гнома. «А, это ты!» — вытерла она кровавую юшку под носом. «Заходи, давай, у меня сейчас не до тебя!» Голограмма исчезла. Это не понравилось Стесси еще больше. Высоко над ее головой распахнулся люк, и вниз опустилась антигравитационная платформа. Девушка запрыгнула на нее и через несколько секунд уже переступила порог Арабеллы. Внутри было тихо. Подозрительно тихо. Корабль словно вымер. А почему тогда у Нолы кровь под носом? С кем она там воюет? Стоп! Но она же обыкновенная программа, как и ее дрон. Может, придуриваться? С этой приколистки станется. Но куда, черт побери, все подевались? Девушка поставила бластер на боевой взвод и, крадучись, двинулась по коридору. Машинное отделение — пусто. Кают-компания — пусто. Рубка управления. До рубки управления Стесси не дошла, привлеченная подозрительными звуками со стороны одной из кают. Причем звуки шли из каюты Джима. Стесси, стараясь не дышать, подкралась к ней, легонько нажала на ручку двери. Дверь плавно отъехала в сторону и мягко ушла в переборку, явив взору Стесси филейную часть девицы, которая пыталась что-то нашарить под кроватью. Да куда же они его задевали? «Алиса, ты что там делаешь?» — удивилась Стесси, не сразу сообразив, что это голос не ее подружки. Белокурая девица, облаченная в платье Алисы, которое и ввело Стесси в заблуждение, выскочила из-под кровати. Этот стремительный прыжок заставил всколыхнуться копну белоснежных волос, на мгновение обнажив заостренные кверху эльфийские ушки юной красавицы. «Вот это ни хрена себе!» — ахнула Стесси. «Ты что в каюте моего Джима делаешь?» «Белье грязное для постирушки ищу!» — ляпнула Лилиан первое, что пришло в голову. «Ах, вот даже как!» Стесси сняла бластер с боевого взвода и вернула его обратно в кобуру. «Только я за порог, а у него уже персональная горничная по спальне шастает. Ну, держись, стерва!» И с этими словами Стесси ринулась в атаку. Ревность до добра еще никого не доводила. Обида Стесси была так велика, что она напрочь забыла все азы древнего боевого искусства, которым владела в совершенстве, и вместо того, чтобы отрубить соперницу лихим ударом ноги, вцепилась в ее волосы. Соперница в ответ вцепилась в ее шевелюру. И они рухнули на пол и начали друг друга азартно трепать, ухая и повизгивая от избытка чувств. План дальнейших действий напрашивался сам собой. Вернуться на Арабеллу и, используя ее огневую мощь, подтолковать с окопавшимися в тайном городе фашистами с позиции силы. Возвращение получилось безрадостным и трудным. Отчаяние Фиолетового было велико, что на обратном пути он несколько раз впадал в буйство, пытаясь наброситься на капитана, которого винил во всех смертных грехах. В конце концов, зэка Громов не выдержал со словами: «Нехрен на Карифана за зребочку катить, не по понятиям это!» Отрубил его легоньким ударом кулака сверху вниз, затем взвалил на плечо, и они продолжили путь в относительной тишине. Блад был мрачнее тучи, но он, как и Фиолетовый, во всем винил себя. Одним махом из-за собственной глупости потерял добрую половину команды и всех пассажиров. Однако на этом их злоключения не закончились. — Похоже, у нас гости, — пробормотал Блад, увидев роскошную яхту Стесси рядом с Арабеллой. Академик принюхался, окинул взглядом окружающее пространство. — Гость! — поправил он Блада. Оказалось, археолог прекрасно читал следы. — Прошел туда! — кивнул академик на каботажный крейсер. — И Нола его впустила? — нахмурился Блад. — Так же, как и нас! — почесал одной из своих рук затылок археолог, глядя на спускающуюся вниз платформу. «Закрой штурмана в ближайшей каюте», — приказал капитан, обнажая шпагу. «И сам будь настороже. Кто знает, кого эта кокетка запустила на корабль. Надо было все-таки подчистить ее программные чакры». «Всех зачистим! И Нолух, и захватчиков!» — воинственно взмахнул киркой академик, извлекая из-за пояса бластеры средней парой рук. «Особо не увлекайся, вдруг кто из своих. Нола же его впустила. А теперь тихо, ищем незваного гостя».